Содержание. Поэзия Пастернака. Вступительная статья Синявского. Стихотворение. Начальная пора. 1912-1914 годы. Февраль. Достать чернил и плакать. Вокзал. Венеция. Зима. Пиры.